Гарри снова поцеловал свою девушку, которая от его слов едва не плакала, только на этот раз поцелуй был более глубоким, более страстным, более взрослым. И снова это чувство притяжения манило его, словно сильнейшее зелье амортенция, затуманивая разум, опьяняя, но было и отличие. Зелье не могло разжечь тот огонь и ту страсть, которые сейчас бушевали в обоих рейвенкловцах. Эти огни словно были частью одного целого, они тянулись друг к другу, становясь тем сильнее, чем ближе становились их хозяева. Они хотели вырваться наружу, чтобы стать одним целым. Эти половинки огня были своего рода метками, которые в прошлый раз не смогли добиться того, чтобы быть услышаны своими хозяевами. Гарри с огромным трудом оторвался от губ любимой, тяжело дыша и приводя мысли в порядок. Когда они пришли в себя и посмотрели друг на друга, то оба покраснели, но в глазах обоих загорелись озорные огоньки. Две верхние пуговицы на рубашке Гарри оказались расстегнуты, а одна оторвана, а рукав платья Гермионы был чуть приспущен, оголяя плечо девушки. Только сейчас Гарри понял, что любимая не надела один из элементов белья. «Кстати, Мия, а ты знаешь, что пока мы здесь, то никаких магических импульсов никто не сможет обнаружить?» Гермиона только через несколько секунд поняла, что имеет в виду Гарри, что заставило девушку смутиться, но в то же время заинтересоваться. «Дурак, согласен», тут же подтвердил Поттер Эванс, не переставая улыбаться. «Но моих слов это не отменяет. Ты можешь думать о другом?» — спросила Гермиона, хотя сама и не могла не думать об исследовании друг друга. «Пытался, любимая, но видишь, в чем дело, когда я тебя вижу, мне сразу становится тяжело думать обо всем, кроме тебя». Двое влюбленных смотрели друг другу в глаза, не в силах отвести взгляд, пока губы Гарри не расплылись в предвкушающей улыбке. Один взмах палочки, и по комнате разнеслись первые звуки вальса. «Леди Грингер, не соизволите ли вы быть моей партнершей для танцев? Буду рада, мистер Поттер Эванс». Осторожно взяв любимую за руку, Гарри вывел ее в центр комнаты, и вдвоем они начали медленно танцевать. «Гарри, а где ты научился танцевать?» — решила спросить девушка, видя, как уверенно ведет себя ее парень. «Видел по телевизору, как танцуют», — смутился рейвенкловец. «Мне нравилось смотреть, как пары двигаются, и я пытался сделать так же, надеясь, что когда-нибудь я также буду вести в танце свою девушку. А теперь эта надежда исполнилась. Тебя это не беспокоит?» Гарри легко провел пальцем по месту своего укуса, вызвав у Гермионы тихий стон. «Ну, сначала я жутко смущалась, а потом, ну, ты же больше так не будешь». «Да, конечно, конечно», — быстро согласился Гарри, а у самого глаза зажглись озорным светом, словно он что-то удумал. «Гарри», — чуть прищурилась девушка, — «я ведь по твоим глазам вижу, что ты хочешь что-то сделать. Не боишься, что я тоже могу ответить?» Рейвенкловец удивился, продолжая вести свою девушку в танце, когда увидел озорные искорки в ее глазах. «Тоже меня укусишь? Хм, а может, я и не против? Я девушка, и у меня есть свои способы заставить тебя смущаться». «Ммм, мисс Грингер, я заинтригован», — промурлыкал Гарри, закончив танец, и отойдя на два шага, скрестил руки на груди, словно предлагая вызов. «Не удовлетворите ли вы мое любопытство, рассказав о своих способах?» Теперь девушка не краснела, хотя нет, краснела, просто вряд ли хоть кто-то может так сильно смутиться, как это сделала Гермиона. Несколько долгих секунд она раздумывала, да или нет, но все-таки рациональная часть проиграла борьбу. Ей бросили вызов, и как одна из новых мародеров, она обязана ответить. К тому же, их все равно никто не увидит, а посмотреть, что сейчас будет с Гарри, это того стоит. «Зачем рассказывать?» — притворно удивилась мисс Грингер, а потом хищно улыбнулась. «Я могу и показать». Такого Гарри никак не ожидал. Челюсть юного Василиска упала на пол, звеня на всю комнату. Сам он вспотел от увиденного и покраснел так же, как недавно краснела его девушка. «Вижу, вам понравилось, мистер Поттер Эванс», — негромко хихикнула девушка, увидев реакцию своего парня. Особенно увидев, как он заерзал, стоя на месте без возможности спрятаться и отвернуться. «Хорошо, что в выручай комнате тепло, и без платья она не замерзнет. Великий Мерлин», — выдохнул наконец подросток, жадно разглядывая свою девушку. «Ты хочешь, чтобы я была Мерлином?» — приподняла бровь девушка. «Вы такой извращенец, мистер Поттер Эванс». «Мия, ты в общем это...» — «Гарри», — ласково позвала Гермиона, продолжая издеваться и раззадоривать парня. «Это у тебя фонарик в штанах, или ты так рад меня видеть?» По комнате раздался громкий рык, и девушка тут же оказалась в объятиях любимого. Через полтора часа двое подростков уже сладко спали на теплом полу, выручая комнаты, с улыбками на лицах и обнимая друг друга. Одежда, та что уцелела, лежала вокруг, а сама комната покрылась сетью трещин от магических выбросов подростков. Но их это не волновало, этим вечером они стали не только ближе, но и взрослее. И если бы директор только знал, на что способны двое любящих сердец, которые сейчас вместе, никогда в жизни не помыслил ничего плохого в их сторону, даже ради общего блага. Политический капитал. Любой, кто сейчас бы посмотрел на лохматую парочку, сказал бы, что это очень мило, либо слишком сладко. А все дело в том, что Гарри и Гермиона сидели на полянке под деревом возле озера, которую приватизировали еще зимой, и смотрели друг другу в глаза, держась за руки. Правда, никто не знал истинного значения этого всего. Да, подростки не просто так сидели и смотрели друг другу в глаза. Они пытались научиться передавать друг другу свои мысли. Правда, для этого сначала пришлось осваивать легилименцию. Как хорошо, что у Гарри была книга, где описывалась и защита разума, и способы проникновения в чужие. Все шестеро основателей сердца Туманного Альбиона изучали это и тренировались вместе, чтобы можно было общаться на расстоянии, но больше всего лохматой парочке нравились именно парные тренировки, где можно совместить приятное с полезным. Но такие тренировки нравились еще и Невиллу с Сьюзен, хоть они и не признаются в этом. Первой телепатией овладела Гермиона. Ей удалось услышать несколько мыслей Гарри и Ханны, а потом она рассказала, что с ней такое уже было. Она пару раз слышала, будто с ней говорит Гарри, но тогда девушка не придала этому значения. В конце концов, ее почти повсюду окружает магия, очень легко все списать на то, чего не совсем понимаешь. А вот кому-то другому прочитать то, что думает Гарри, не предоставлялось возможным. Его разум словно не желал никого впускать и только для его девушки делал некоторые исключения. 3 года тренировок с защитой своего разума дало о себе знать, хотя в последние дни и остальные друзья могут услышать мысли рейвенклавца, правда, пока это больше похоже на разговор издалека. Вот и сейчас лохматая парочка сидела и улучшала свои способности в телепатии. Они не мигая смотрели глаза в глаза, старательно протягивая друг к другу нити магии. Вот на щеках девушки появился румянец, и она не сильно хлопнула Поттер Эванса по руке. «Гарри, а, что?» Парень быстро замигал, приходя в себя. «Ты можешь думать немного о другом, так я ведь, ау, кажется, я отвлекся», — смущенно улыбнулся рейвенклавец. Что поделать, тот день в выручай комнате не выходил из его головы. Рубеж они не перешли, но достаточно близко подошли. Достаточно близко. Кому надо, тот поймет. «Гарри, извини, извини, продолжим», — и подростки вновь продолжили свою тренировку. Нет, Гермиона не была против того, что Гарри помнит тот день, просто ее это отвлекает от обычных дел. А ноги чуть ли не сами хотят вернуться в выручай комнату, которую они едва не разрушили. Через 10 минут рейвенклавец слегка наклонил голову на бок и неуверенно проговорил. «Ты что-то говорила про Париж, только я немного не понял». «Почти», — улыбнулась девушка. «Я пыталась сказать, что в Париже открыли новое кафе-мороженое и было бы неплохо как-нибудь его посетить». «Еще раз», — парень кивнул, снова протягивая свою магию к девушке. В этот раз он решил попробовать немного по-другому. Вместо нитей он представил, что его магия – это легкое одеяло, и мысленно представил, как это одеяло укутывает Гермиону. Она почувствовала это и слегка вздрогнула, не ожидав такого. Магия Гарри была похожа на ветер в море. То она спокойная, словно бриз, то может смести все на своем пути, словно шторм. И успокаивающая, и пугающая одновременно, очень похожа на то, когда она пользовалась маховиком времени. «Мя, а что еще за маховик такой, о котором ты думала?» Девушка смутилась вопроса, быстро убрав руки, и стала смотреть по сторонам. Но Гарри – это Гарри. Если он чем-то зажжется, то уже не успокоится, поэтому следующие несколько минут парочка соревновалась в том, кто более упертый. Победителем вышел Поттер Эванс, применив тяжелую артиллерию. «Если я правильно помню, одна девушка мне сказала в сентябре, что если бы у нее было, что рассказать, она бы рассказала. Неужели она мне и остальным соврала?» «Да, удар слегка ниже пояса, но он сделал свое дело». Гермиона снова покраснела, но на этот раз со стыда. «Ладно, я скажу. Только обещай, что никому об этом не расскажешь. Ну, думаю, от наших друзей секретов не будет. Но ты же знаешь, болтать не будем. Хорошо, вздохнула девушка. Маховик, это был особый артефакт, который мне дали профессора Флитвик и МакГонагалл, чтобы я могла учиться на всех уроках. Его было достаточно покрутить, и я возвращалась во времени на час назад, чтобы успевать быть везде. Только это было очень трудно и тяжело. Так вот, почему ты в начале года была такой уставшей? Но ты сказала, был. То есть сейчас этой штуки нет? Девушка отрицательно покрутила головой. Больше нет. После рождественских каникул я вернула его. Слишком много времени и сил уходило. Ну да, на всех уроках сразу. Это слишком много домашки. Кстати, а почему только после каникул? Что-то серьезное случилось. Кое-что. На каникулах мы стали встречаться, и я просто подумала. Со всеми нашими тренировками и учебой, у нас не было бы времени друг на друга. Учеба ведь не самое главное в жизни. Надо же, улыбнулся Гарри. Какие слова я слышу от лучшей ученицы Хогвартса. Просто удивительно, как иногда. Ай, дурак, смутилась девушка, хлопнув своего парня по ладони. Если я правильно помню, мы вообще-то тренировались. Помню. Жаль, только времени не очень много. Мне еще надо встретиться с Дракой и узнать последние новости. Гермиона внимательно посмотрела на Гарри, не зная, как спросить. Вроде то, что они с Драко нормально общаются, это уже давно не секрет, но иногда ей кажется, что это общение только из-за того, что между их семьями есть союз по поводу Уизелов. Гарри, скажи, а что будет дальше? Ну, когда все закончится. Что именно? Удивленно спросил Поттер Эванс. Ваш союз, между тобой и Малфоями, ведь ваше общение началось с того момента, как вы заключили тот союз. А, ты об этом? Не думаю, что после полного уничтожения рыжих мы станем собачиться. Мы с Люциусом многое обсудили за это время, и честно тебе скажу, не такие уж Малфои гады. А Драко, у него своя голова на плечах есть, и именно ему решать, что делать дальше со своей жизнью. Как раз это я и хотел узнать у него сегодня. Просто я немного беспокоюсь, уточнила мисс Грейнджер. Люциус Малфой был самым приближенным среди людей Волан-де-Морта, и кто знает, все мы совершаем ошибки, тут же ответил Рейвенкловец. Главное не совершать их снова, а Люциус не такой, кто наступает на одни и те же грабли снова и снова. Ладно, побегу я. Сегодня в 6 вечера продолжим все вместе, обычная встреча слизеринца и рейвенкловца. Гарри уже давно перестал думать, почему в этот раз их отношения с Малфоем перестали быть в разряде недруги. Жизнь идет своей чередой, и не каждому дано пройти ее по второму разу. Поэтому какой смысл об этом задумываться? Сегодня парни обсудили недавние события, а точнее, нападение на отца Драко. Люциус Малфой посетил тюрьму Азкабан, где на него напали, неизвестно как вырвавшиеся из камеры братья Уизли. Их попытка убить мужчину невесть откуда взятыми палочками провалилась, так как его успел защитить один из охранников. Обычный маглорожденный маг. Все было не только рассказано Драко, но и частично описано в газете, где Люциус Малфой давал интервью. В слегка порванной одежде, волосы взлохмачены, а рядом стоял тот самый охранник, который его спас. Люциус прекрасно знает, как надо работать на публику. «Я возмущен произошедшим», — гласили слова в газете. «Не могу поверить, что представители чистокровного рода совершили побег и нападение на другого чистокровного мага. Юным Уизли оставалось всего ничего до выхода из тюрьмы, и они могли дождаться этого, с гордо поднятой головой. Если бы не мистер Донован, меня не было бы сейчас в живых. Мистер Малфой, а вас не беспокоит, что вас спас маглорожденный волшебник?» — спрашивала у Люциуса Скитер. «Меня больше беспокоит то, что одни из тех, на ком должно держаться наше сообщество, оказались такими низкими существами. По предварительным данным, юным Уизли прислали палочки из дома, через своих людей или знакомых. Я лично буду разговаривать с министром о том, чтобы род Уизли был вычеркнут из списка священных 28. А насчет того, какой статус крови у мистера Донована, как однажды сказал один из моих ближайших союзников, с которым мы не очень давно уже давали интервью вместе, этих магов выбрала сама магия, и они свежая, первородная кровь в нашем обществе. Мы слишком долго держались за большинство традиций. Знаешь, какие страсти стали гореть после интервью отца, произнес Драко, когда парни уже в сотый раз обсудили интервью из газеты. Сейчас в министерстве уже самые настоящие дебаты насчет Уизелов и по поводу статуса крови маглорожденных. Попытки отца протолкнуть для этого новые законы, пока что встречают сопротивление. Да и угадаю, больше всех сопротивляются в Визингамоте, особенно Дамблдор. Какой ты догадливый. Да, именно Дамблдор сильнее всех сопротивляется этому, и пока что никто не может одолеть друг друга. Веселее всего, что все, и в министерстве, и в Визингамоте, всерьез задумываются над его словами о ближайшем союзнике, и считают, что это ты. Гарри слегка пожал плечами. Ну, долго директору не получится отбиваться, с учетом того, что несколько семей волшебников сейчас стоят в стороне, не зная, что делать. Надо только уговорить их. А насчет обсуждения того, что мы союзники, так я и не собирался это до скончания веков скрывать. Я не собираюсь делать из этого тайны. Я даже удивляться этому не буду, мотнул головой слизеринец. А вот насчет тех, кто стоит в стороне, кого-то можно подкупить, но их все равно будет не очень много. На этот счет можешь не волноваться, Драко, улыбнулся Гарри. Политический капитал Люциуса после этого происшествия только возрастет, да и мне немного перепадет. Вдобавок, я переговорю с друзьями, может и им удастся уговорить своих родных помочь. Приплюсуй к нам всем семьи Блейза и Дафны, и получишь внушительных союзников для своего отца. Про Блейза и Дафну можешь и не говорить, они точно помогут, но вот семьи твоих друзей. Малфой показал рукой неопределенный знак. Вряд ли они захотят помочь, да из чего им это делать? Ну, во-первых, я попрошу, все-таки между нами дружественные отношения. Во-вторых, эти законы нужны не только мне и Люциусу, но и всему магическому миру. А в-третьих, ты можешь и сам попросить. Да, конечно, подойду к твоим и попрошу помощь. И, конечно же, они сразу побегут помогать мне, Малфою, с издевкой проговорил слизеринец. Ты просто не пробовал, Драко. Мы с друзьями не считаем тебя врагом, да и характером ты стал получше, чем на первом курсе. Ты бы попробовал с нами поближе подружиться. Зачем тебе это, Поттер? Чуть прищурился Малфой. Не то, чтобы я тебя в чем-то сейчас подозревал, но мне просто любопытно. Поттер Эванс задумался на несколько минут, смотря на свои руки. Зачем? Наверное, потому, что ты изменился. Стал нормальным пацаном, а не тем богатеньким мальчиком, кичившийся своим именем. Помнишь тот первый день, когда ты сам предложил мне дружбу? Малфой-младший кивнул и тут же вздрогнул. Не хотелось бы ему снова видеть такие глаза, какие они были в тот день у Рейвенклавца. Такие люди опасны, но их хочется иметь на своем углу ринга, а не на вражеском. Я тогда отказал, потому что мне не понравилось твое отношение к моим друзьям. Сейчас я вижу, что ты начал более-менее понимать, что не так уж и важно, чистокровный или первородный маг, главное, какой он сам по себе. И таким, Драко, ты нравишься не только мне, но и всем окружающим. Ты уже думал, что будешь делать потом, когда закончишь Хогвартс? Скорее всего, пойду по стопам отца, ответил Малфой, чуть удивленный сменой темы. В магическом мире не так уж и много работы, а стать финансовым советником министра, как мой отец, не так уж и плохо. Но пока что рано об этом говорить, мы даже третий курс не окончили. А что, наш мир слишком долго был в застое и очень сильно отстал в развитии от тех же маглов. А с учетом образования, молодым магам ничего не остается, кроме как жить здесь и постепенно деградировать с магическим миром. Знаешь, Драко, если честно, я не очень сильно хочу тут оставаться. Почему? Это же наш мир, мы здесь живем. Нет, Драко, к сожалению, сколько бы я ни пытался, я не могу полностью стать частью этого мира. Он слишком старый, он словно пытается подмять под себя любого, у кого есть дар. Закончив школу, я скорее всего вернусь к маглам. И чем будешь там заниматься? Хмыкнул Малфой. Совмещать магическую науку с магловской. Одним взмахом волшебной палочки можно сделать больше, чем делают другие. Конечно, совсем забрасывать магический мир я не буду, но, увы, я точно не стану его частью. Проклятые старики! Стукнул кулаком по столу слизеринец. Из-за их тупых следований традициям, такие маги покидают наш мир. И они ни черта не понимают, Моргана их побери. Почему не понимают? Они все прекрасно понимают и знают, что делают. Ведь если они не будут так держаться за свои традиции, если позволит молодым умам стать умнее их, то закончится это все может только двумя способами. Безопасным и небезопасным. Подожди, подожди, Поттер. Что еще за способы такие? Да так, ничего особенного. Безопасный способ заключается в том, что со временем молодых, не следующих старым традициям станет больше, и они постепенно займут ниши стариков, ведь их век не бесконечен. Драко внимательно смотрел на своего собеседника. Складывалось ощущение, что второй вариант ему очень не понравится. А что за второй способ? И почему я чувствую, что здесь не все так просто? О, второй способ очень интересен. Вспомни рассказы отца, времен восстания Волан-де-Морта. Так вот, будет то же самое, но в разы кровавее. Быть такого не может, воскликнул слизеринец. Хуже того, что было в то время, просто не может быть. Почему, Драко? Давай посчитаем с тобой, сколько магов шло за темным лордом, если считать не только самих пожирателей, но и сочувствующих. Примерно в районе сотни, может чуть побольше, да, а сколько было авроров, где-то столько же. В итоге, мы получаем всего сотни две бойцов. Знаешь, для сравнения, в последней самой масштабной войне магдлов сражалось несколько десятков миллионов. Представитель змеиного факультета поперхнулся после этих слов, смотря на Гарри широко раскрытыми глазами. Несколько десятков, миллионов, угу. Забавно, правда, отсутствие магии, магдлы с лихвой восполняют силой. Добби, вы меня вызывали, Гарри Поттер Эванс, сэр, тут же отозвался появившийся домовик. Вызывал, друг мой. Добби, будь так добр, принеси мне три книги из моей личной библиотеки. Они стоят в комнате на втором этаже, на третьей полке слева. Добби все сделает. Добби хороший домовик, воскликнул эльф и исчез. Через несколько секунд на столе перед вороном появились три довольно толстые книги, которые парень подвинул к собеседнику. Эти книги посвящены самым масштабным войнам за это столетие. Тут даже картинки есть, для лучшего понимания того, что тогда было. Вот, дарю их тебе, так сказать, в знак нашей дружбы. Допив кофе, Гарри встал со своего места, готовясь уходить и раздумывая, стоит ли говорить то, что он знает или нет. С одной стороны, это подозрительно, но с другой, ему не хочется подвергать опасности семью Драко. Драко, передай своему отцу очень важные слова. Во-первых, за два дня до окончания каникул, он должен уговорить министра отправить авроров в один дом. Зачем, скажу позже. Во-вторых, на следующий день после начала каникул авроры должны посетить дом Уизелов. Будет хорошо, если в обоих рейдах будет Амелия Боунс. Это имеет что-то общее с тем, какую актерскую игру ты вчера разыграл с кусками какого-то старого дневника, поинтересовался слизеринец. Рейвенкловец злобно улыбнулся. Да, было весело смотреть на Джинни, у которой глаза расширились от испуга и удивления. Кстати, сегодня у него украли эти остатки. Узнаешь, считай, это третий этап мести рыжим ублюдкам. И еще в-третьих, как наступит лето, твоему отцу и матери, да и тебе, нужна повышенная безопасность. А самое главное, вы должны спрятаться. Еще чего, фыркнул тот в ответ. От кого это мы должны прятаться? От Волан-де-Морта. Следующим летом он вернется и будет очень зол на всех. Если твои родители спрячутся, мне удастся повернуть всю его злость только на меня. Увидимся, Драко, попрощался Гарри, оставляя Малфоя одного в состоянии очень глубокого шока. Попались. Ребят, я же говорил, что они здесь. Ой, привет, Гарри. Привет, влюбленная парочка. Потерпели бы до конца поездки, а то мы бегаем, ищем вас. Кто бы говорил, фыркнул Лангбаттом. Вас с Гермионой за уши не оттащишь, за последние несколько месяцев. Словно магнитом притягивает друг к другу. Ну да, есть такое, улыбнулся Гарри, садясь на свое место. Но мы же не прячемся. Точнее, не всегда. Поттер Эванс нашел Невилла и Сьюзен в купе поезда Хогвартса Экспресс. Парочке удалось покинуть школу гораздо раньше, и теперь они просто и беззаботно целовались, пока их не нашли. Ага, только уже вся школа знает, что если вас поблизости нет, вы либо на полянке сидите, либо в чулане спрятались. А на тренировках по квиддичу, что вы творите? А что не так? Немного удивился Ворон. Гарри, я тебя, наверное, удивлю, но на тренировках мы тренируемся, а не летаем вдвоем на одной метле, и не пугаем своих же. Но у меня такая тактика. Тут негромко хихикнула Сьюзен. Неф имеет в виду, что это твоя тактика, а не ваша с Герми. Я присутствовала на вашей тренировке, вы теперь вдвоем пугаете команду, заставляя их шарахаться от вас. Не поймешь ведь, что вы удумали. Но ведь скоро важная игра. Встала на защиту Гермиона. Все друзья уже расселись на своих местах и приняли участие в обсуждении. У нас будет последняя игра против Слизерина за первое место, и мы хотим победить. О, кажется, Гарри, ты заразил Гермиону своей любовью к полетам, со смехом сказала Ханна. Но я соглашусь с Невиллом. как ваши совместные полеты на одной метле помогут победить. Это наша тактика. Вот. Все беззлобно рассмеялись над тем, с каким лицом ответил Гарри. Продолжать спрашивать никто не решился, да и зачем, все равно от них ничего не добьешься. Даже капитан Рейвенкла махнул рукой на их причуды. Главное, чтобы летали хорошо. Ну, у кого какие планы на каникулы? Поинтересовалась Ханна. Мы с родителями поедем в Австралию, тут же ответила Гермиона. Хочу отвезти маму и папу на магический пляж, где можно загорать круглый год. А мы с бабушкой навестим моих родителей. Врач писал, что у него есть какие-то новости, и нам надо будет прийти к нему. Надеюсь, у них все хорошо, я сам не знаю, Сью. Но если бы что-то случилось, он бы сообщил. Будем надеяться на лучшее. Гарри, Луна, а вы куда? Поттер Эванс отбился от вопроса, сказав, что будет занят рыжей проблемой, а Луна рассказала, что она с отцом едет в Африку. Гарри не хотел раньше времени говорить, что едет в Австралию, будет сюрпризом для любимой. А насчет рыжих, что же, скоро для них все закончится, главное, чтобы Люциус придержал их приговоры до конца каникул. Огненноволосый Рейвенкловец улыбнулся чуть злобно, он жаждет увидеть страх в их глазах, но еще столько терпеть. Одна только мысль о том, что он собирается сделать с ними, как отомстит за то, что они посмели сделать, заставляла его с нетерпением ждать конца каникул. Правда, в таком случае останется только Уизил номер 6, но для него есть особое мучение. Только это случится не скоро. Во всяком случае, не в этом году. Нужно основательно подготовиться, прежде чем все сделать. Ой, кстати о делах. Гарри быстро залез в свою сумку, в течение нескольких минут что-то выискивая, и выудил оттуда небольшой медальон, на небольшой и прочной цепочке, на котором было вырезано несколько рун и нарисован герб его собственного рода. «Мя, я тут кое-что сделал на досуге. Пришлось, правда, отложить работу папы, но зато все получилось. Вот это для Рача. Надень на него и посмотри на хвосты». Мисс Гринджер была слегка удивлена, но все-таки сделала то, о чем он просил. В конце концов, Гарри не стал бы просто так что-то делать. Надев на щенка медальон, девушка бросила удивленный взгляд на его хвосты, точнее, на один хвост, который остался. «Я решил, раз уж ты не хочешь отрезать его хвост, то тогда мы просто его спрячем от окружающих. Так как ты его хозяйка, то скоро ты адаптируешься, и тоже будешь видеть два хвоста. Для всех остальных, и для Макглав тоже, хвост будет один». Договорить парень не успел. Девушка набросилась на него с такими объятиями и поцелуем, что окружающие их друзья невольно смутились, а фамильяр ворона быстро покинул своего хозяина, боясь быть раздавленным. В это же самое время, в другом купе сидели трое слизеринцев. Драко Малфой, Блейз Забини и Дафна Гринграсс. Все трое были в глубокой задумчивости и пытались переварить всего три новости. Первое – это увиденный ими Патронус Гринджер. До сих пор в голове не укладывается, что третьекурсница способна на такое, на что не способны многие взрослые. Вторая новость – это просьба Малфоя уговорить родных Дафны и Блейза выступить за Люциуса с его новым законом о маглорожденных. Шанс уговорить тех, кто всегда был против них, очень низкий, даже невозможно поверить, что получится заставить родных просто выслушать. И третья новость – книги Поттера Эванса, Мордрита и Моргана, он был прав, когда говорил, что может быть гораздо хуже. Если в магическом мире начнется революция, последствия будут катастрофическими. Хуже, чем было в войне с темным лордом. Кстати, насчет последнего. Драко, ты в самом деле веришь в то, что говорит Поттер Эванс? Полностью и абсолютно, Блейз. Он не из тех людей, кто будет врать о таких новостях своим союзникам и друзьям. Но раз сейчас в министерстве и Визингомате не слышно никакой паники, кроме законов отца, то могу предположить, что он никому из высших инстанций не рассказал о надвигающейся опасности. Или рассказал, но тем, кому доверяет, кто не будет кричать направо и налево. А только мне кажется, что он ведет себя странно. Встряла в разговор девушка. При Блейзе и Драко личина холодной девчонки спадала, и Дафна могла быть самой собой. В каком смысле? В прямом смысле. То, как он себя ведет, как говорит, иногда складывается ощущение, что он знает некоторые вещи наперед, словно предсказывает их. «Ты веришь в предсказания?» — фыркнул Забини. «Нет, я верю в то, что есть люди, умеющие смотреть далеко вперед, и скорее всего Поттер Эванс один из них. Не знаю насчет того, как далеко он смотрит вперед, но этот Рейвенклавец иногда пугает меня до жути. У него бывает такой взгляд, словно удав, смотрящий на свою добычу, только он не удав, а во много раз опаснее. Забини вздрогнул, вспомнив тот взгляд ворона, опасный, смотрящий прямо в душу, пожирающий изнутри. Жуть, да и только. Во всяком случае, нам надо думать о другом. Хотим ли мы поддержать новый закон твоего отца, Драко? Поддержав его, мы фактически выступаем на стороне Поттер Эванса, а значит, автоматически, мы враги Темного Лорда. Если он и правда скоро вернется, то это очень плохо. Скоро. Гарри говорит, что у нас чуть больше года, но свои планы Темный Лорд начнет осуществлять уже летом. С каких пор ты зовешь его по имени? Спросила Дафна. С тех самых, как понял, что он прав. Неважно, какой ты крови, важно лишь то, какой ты внутри. Несмотря на то, что среди его друзей полукровка и первородная, они словно дополняют друг друга. Не знаю, как это объяснить точнее, но думаю, нам стоит попробовать поближе сдружиться с их компанией. В купе установилась тишина. Каждый думал о своем и о сказанном. Так что будем делать? Снова поинтересовался Забини. Мы будем за или против? Если голосуя за, мы поддерживаем Поттер Эванса, то я за, быстро ответила Дафна. Я верю в то, что он может смотреть далеко вперед, знать то, чего не знаем мы. Я тем более за, поддержал Малфой, вместе с девушкой глядя на третьего слизеринца. Полагаю, выбора у меня нет, вздохнул Блейз. Но учтите, если мне предстоит погибнуть из-за этого, я вернусь с того света, и клянусь Мордридом и Морганой, буду всю жизнь гудеть вам на уши. А я же говорил, я не против. В конце концов, я смогу хвастаться перед всеми и говорить, что у меня есть собственное привидение. Приятно будет, у меня есть, у других нет. Ты только об этом и думаешь, Драко. Как показаться перед другими в лучшем свете? А как иначе, если я, Малфой, задрал нос слизеринец? Это у нас в крови, быть лучше остальных. Блейз вместе с Драко рассмеялись и даже Дафна слегка улыбнулась. Ну, может, юный Малфой прав, и с друзьями Поттер Эванса можно подружиться, хоть это и будет странно со стороны выглядеть, чтобы слизеринцы дружили с кем-то из другого факультета. Удивлять других, вот что иногда любил делать Гарри. Даже в школе он вместе с остальными мародерами любил это делать. Правда, очень часто такое удивление народа оканчивалось отработками у завхоза Филча. Вы наверняка тогда спросите, почему же в таком случае к завхозу попадал лишь один Гарри? Ну, потому что не все их проказы заканчивались удачно, и их замечали, так что юный Василиск мужественно прикрывал отход своих друзей, попадаясь сам. Несмотря на эти частые отработки, между рейвенклавцем и Филчем установились хорошие отношения. Гарри никогда не сочковал и уважал работу завхоза. Тот же, в свою очередь, уважал ученика за его отношения. Редко он мог увидеть, чтобы к нему относились, если не с почтением, то хотя бы без ненависти. Дошло до того, что пока Поттер Эванс сидел на стуле в кабинете завхоза, ожидая приговора, в основном это было оттирание своих собственных мародерских работ, миссис Норрис запрыгивала ему на колени и спокойно дремала. Вот и сейчас подросток готовился к тому, чтобы удивить свою девушку. Он лежал на магическом пляже в одних шортах, Шес развалился рядом и свернулся кольцами, и читал книгу по вирусологии. Как Гарри понял, перелопатив множество других книг, это была единственная ветвь медицины, которая способна помочь справиться с пушистой проблемой лунатика. Правда, и разбираться в написанном было не очень легко, но парень не унывал, в конечном счете, ему это нравилось. Если он правильно рассчитал, Мия должна была приехать еще вчера, а сегодня повести родителей на пляж. Хорошо, что не в библиотеку. Гарри, удивленный голос любимой прорвался сквозь рой мыслей подростка, и убрав книгу, он увидел неподалеку Гермиону, вместе с родителями. Маленький Роч бегал рядом с ними, лишь иногда отбегая в сторону. Услышав знакомое имя, щенок тут же начал крутить мордой по сторонам, и заприметив нужного человека и змею рядом, тут же побежал к ним. «Привет, Мия», — с улыбкой произнес Поттер Эванс, вставая с песка. «Здравствуйте, Эмма, Дэвид». С последним Гарри обменялся крепкими рукопожатиями. «Гарри, ты что здесь делаешь? Ты же, у тебя же вроде дела были», — медленно проговорила юная Гринджер, отходя от шока. «Ну, я просто закончил дела быстрее, чем рассчитывал, и подумал, почему бы не отдохнуть пару дней на пляже». Говоря эти слова, подросток с трудом сдерживался. В темно-синем купальнике его любимая выглядела настолько соблазнительно, что если бы не Эмма и Дэвид, на пляж они бы не пришли. И этот взгляд явно не остался незамеченным для родителей девушки, которая, видя, какими глазами на него смотрит Гарри, покраснела. «Гарри, а ты здесь один?» — поинтересовалась Эмма. «Ну почему один? Вон три моих несчастья со мной прибыли», — указал он в сторону воды. «Надеюсь, хотя бы на каникулах они меня терроризировать не будут. На пляже всегда было шумно, но именно сегодня весь шум исходил только от троих. Сириус Блэк и Нимфодора Тонкс в данный момент затащили отчаянно сопротивляющегося Ремуса Люпина в воду, несмотря на то, что тот по определению сильнее их. Как они действовали, заколдовали ли они профессора Узмс, неизвестно. Но факт остается фактом, они его затащили в воду. И теперь лунатик с выражением мести на лице гонялся за бродягой Эдрой, мечтая, наверное, их утопить. «Пойду поздороваюсь», — тут же проговорил Дэвид, заметив двух мужчин, и бочком двинулся к ним. «Ну да, чтобы Дэвид, человек, которого тянет ко всему волшебному, не пошел к двум любителям пошалить с использованием магии. Такого не может быть». И пока Гарри наблюдал, как присоединившийся на помощь Дэвид вместе с Люпином поймали за руки и за ноги Сириуса, раскачивая и бросая последнего в воду под смех Тонкс, Эмма Грейнджер тихонько шепнула своей дочери: «Кажется, Гарри очень понравилось, как ты выглядишь в купальнике, мама», — воскликнула Гермиона, бросив короткий взгляд на своего парня. Гарри явно услышал то, что сказала ее мама, но виду не показал. Зато это не мешало услышать его следующие мысли и сильно покраснеть. «Хорошо, что Эмма не знает, что мы уже давно видели друг друга без одежды. Хотя должен признать, в этом купальнике ты очень соблазнительно выглядишь. Так и хочется забыть обо всем и смотреть на тебя». Спустя двое суток. Северная Америка. Но забыть о своих делах, как бы ни хотелось, Гарри не мог. Он уже многое поменял, многое сделал, но было еще кое-что. И откладывать дело в долгий ящик он больше не мог. Именно поэтому, написав письмо и получив ответ, Гарри сейчас поднимался на гору Грейлок, чтобы добраться до школы чародейства и волшебства Ильверморни. Ему, как человеку, который в прошлой жизни был здесь, дорога была известна, но добираться он решил обычным путем. И спустя полтора часа он наконец прошел защитный барьер школы и замер на месте. На несколько секунд, закрыв глаза, Гарри вспомнил день, когда появился тут в первый раз в прошлой жизни, когда он ждал момента, чтобы его существование наконец закончилось, когда от него почти ничего не осталось. И в тот момент, увидев такой красивый вид, он впервые почувствовал умиротворение и спокойствие. Впрочем, это было в прошлой жизни. Сейчас было другое время, и один вид директора этой школы, в волосах которой не было и намека на седину, говорил об этом. «Гарри Поттер Эванс?» – спросила женщина, приветливо улыбаясь, а сам Гарри едва вздрогнул. Эта школа была единственным местом, где он чувствовал безопасность. На седьмом курсе Хогвартс перестал быть таким местом, в этой жизни тоже. А тут директор Кэ, с легким поклоном произнес Ворон, контролируя свой голос. «Все верно, но можно просто Гарри. Спасибо, что смогли уделить мне время». «Никаких проблем, Гарри. Сейчас каникулы, поэтому у меня есть время, чтобы показать тебе школу. Хочешь перевестись? Было бы неплохо, но не думаю, что в ближайшее время мне позволит. Однако я смотрю в будущее, и так как я не планирую оставаться в Британии, то подумываю о переезде. У вашей школы прекрасная репутация, и я просто не мог пройти мимо». Кэя Фостер была женщиной не глупой, а также она хорошо разбиралась в людях, умела слышать то, что произносит человек между строк и видеть, в каком он состоянии. И глядя на подростка, что стоял перед ней, она видела, если не все, то многое. Особенно выделялись его глаза, по ним не скажешь, что мальчику всего 13. Он видел и пережил многое, а в его словах был подтекст, что его не отпустит кто-то могущественный. А она знала только одного человека в Англии, кто на такое способен. «Дамблдор, прошу за мной. Начнем экскурсию по нашей школе», — произнесла директор, и Гарри, улыбнувшись, пошел за ней. Сейчас, не чувствуя за спиной дыхание войны, Поттер Эванс жадно вслушивался в слова директора Кэя. Историю о создании школы, о том, кем были ее основатели, о факультетах, о том, как проводится распределение и так далее. В этот раз он даже попал в музей, который находился в школе. Чем-то он напоминал зал наград Хогвартса, но здесь, кроме наград и фотографий, были вещи, принадлежащие талантливым ученикам школы. Например, рунная мантия, которую создал ученик, а впоследствии учитель, Карлайл Батлер. Через стекло рассмотрев мантию, Гарри восхитился работой человека, которому было всего 16. Работа настоящего мастера. «Ну, как тебе экскурсия, Гарри?» «Восхитительно, директор Кле. Особенно мне понравился музей. А что это за здание?» Указал Ворон в сторону построек. «Нет, он знал, что это, но не мог показать свои знания. Это наше общежитие. Здесь живут наши ученики, а сироты или те, кто не хочет или не может отправиться домой на летние каникулы, могут со спокойной душой оставаться. Потрясающе! А можно посмотреть?» «Конечно», — ответила женщина, но не успела сделать и шага, когда чуть напряглась и прижала палец к уху. «Хм, боюсь, я не смогу проводить тебя в общежитие. Кто-то из учеников взорвал зелье в кабинете, и мне нужно прибыть на место. Я даже догадываюсь, кто это был». Директор наколдовала патронус льва, который приземлился перед Гарри. «Следуй за моим патронусом, он отведет тебя к старости. Никуда не сворачивай». «Хорошо, директор Кле. Еще раз спасибо вам». Гарри догадывался, куда его приведет серебряный лев. К раскидистому дереву, возле которого расположились семеро подростков, чуть старше его самого. Увидев патронуса своего директора, все резко обернулись в сторону Гарри. «Ну, почти все». Двое парней продолжали заниматься своим делом. Один делал пометки в дневнике, сверяясь с листами пергамента, а второй, развалившись, просто читал. «Всем привет!» — с улыбкой поприветствовал учеников Рейвенклавец. «Я Гарри Поттер Эванс. Директор Кля прислала меня к старости, так как сама не могла провести мне экскурсию по общежитиям. Если тебя послали к старости, то тогда тебе к нему», — ответила девушка с синими глазами, заплетая волосы в косу. «Если сможешь до него достучаться». «В каком смысле?» — удивился Гарри. «Дитрих, когда занят своими изысканиями, совсем потерян для мира». Усмехнувшись, Ворон подошел поближе к парню, с которым уже давно хотел встретиться по старой памяти. «Вы староста?» «Угу», — был ему ответ от старосты, но он сам даже не шелохнулся. Было видно, как он напряженно думает. «Я пока занят немного, подождите 10 минут». Со стороны читающего газету парня раздался негромкий ПФ, и Гарри с трудом подавил желание расхохотаться. Он и не думал, что соскучился по Робину и его многозначительным ответом такого рода. «Дитрих, ты 2 часа назад то же самое говорил». Голос другого ученика был полон усмешки. «Отвлекись ненадолго, не видишь, гость от самой директорши пришел. Мне нужно еще немного времени. Я почти понял, почему моя защитная связка не работает». «Да я не тороплюсь», — успокоил всех Гарри. «Вполне могу немного подождать». И уселся рядом со старостой, прикрыв глаза. Казалось, что Ворон задремал, но на самом деле он наслаждался тишиной и безопасностью. Спустя полчаса он открыл глаза и посмотрел в записи соседа. Ему потребовалось несколько минут, чтобы узнать эту связку рун, что в будущем образует один из лучших защитных элементов для небольших укрытий, а позже и для одежды. И Гарри знал, что Дитрих не сможет понять ошибку ни сегодня, ни завтра. У него уйдет чуть больше года, чтобы ее найти и исправить. А впрочем, почему бы и не помочь? У тебя эти 2 руны не работают рядом. Энергия слишком быстро перетекает между Иса и Тивас, что ведет к нестабильности. Не удивлюсь, если это может привести к взрыву. Ты-то откуда можешь знать? Чуть раздраженно ответил староста. Просто я тоже увлекаюсь рунами. Не так сильно, как зельями, но у меня есть пара разработок, где используются руны. Поверь, я много взрывов пережил, когда занимался рунами. Без них вся конструкция не будет работать, тряхнул головой Дитрих. А убирать и не надо. Поставь между ними руну Геба, для стабилизации, а через 2 добавь Кинос, для защиты. Излишек энергии будет встречать сопротивление от последней, пока Геба будет оттягивать лишнюю энергию. Впрочем, это помогло мне, у меня конструкция была чуть попроще. Чуть улыбнувшись, Гарри отвернулся, рассматриваясь местность. Может быть, если бы родители покинули Англию, он бы учился здесь, кто знает. Ты кто такой? Раздался спустя 10 минут голос соседа, только голос был слегка охрипший. Откуда ты разбираешься в рунах? Я же говорил, что изучал их, пока занимался работой. К тому же, мой отец неплохо в них разбирался и делал записи для себя, а я просто подстроил их под свои нужды. А что, парень, ты представляешь, сколько времени мне сейчас сэкономил? Староста вскочил на ноги и начал ходить перед Гарри туда-сюда. Я эту связку придумал 8 месяцев назад, и никак не мог закончить, а на саму работу я угрохал почти 6 лет. Это была моя мечта, к концу обучения придумать что-то свое, что оставит в этом мире мой след. Черт возьми, да для меня открылись бы почти все, если не все, двери в магическом мире. А оттуда, со связями, и в мире маглов я бы стал известен. Я бы моя семья ни в чем бы не нуждалась. Дитрих резко замолчал, смотря перед собой застекленевшим взглядом. Гарри даже поднялся с земли, чтобы посмотреть, в порядке он или нет. Но подойти не успел, так он тряхнул головой, посмотрел на Гарри и одним большим шагом преодолел все расстояния, сжав ворона в таких крепких объятиях, что едва не трескались кости. «Парень, я не знаю, кто ты, но спасибо», — произнес староста, отпустив Гарри и тут же забормотал. «Руны концентрации на втором кругу, теперь я могу нанести их и уменьшить энергию для активации вдвое, так и если эту руну сюда, а эту сюда с переносом на третью ступень и со связкой». Так, бормоча, Дитрих быстрым шагом ушел в сторону школы, оставив друзей. И Гарри, который упал на землю и пытался понять, что сейчас произошло. «Паренем, Гарри, да, ты что ему сказал, что он убежал, не разбирая дороги?» «Про руны», только и смог произнести Поттер Эванс. «Тогда понятно», — хохотнул парень с каштановыми волосами, подойдя к Гарри и протянув ему руку, помогая встать. «Раз старосты нет, возьму на себя его обязанности. Я Адам, это Каул и Алан». Адам указал рукой на двух парней, что играли в карты, на что они, в ответ, повернулись и кивнули гостю. «Эти две девицы-сестрицы, Барбара и Зои», — указал он на девушек. Девушка с желтыми глазами коротко кивнула, тогда как ее подруга помахала рукой, ослепительно улыбнувшись. «А этот олух, что всегда себе на уме и читает газету, Роберт, он, как и Алан, мои соседи по комнате». Со стороны последнего представленного раздалось негромкое «ПФ», но Роберт все-таки бросил взгляд на гостя и пробормотал. «Привет, а я, Гарри», все еще приходя в себя сказал Рейвенкловец, забыв, что уже представлялся, на что в ответ услышал заразительный смех от Адама. «Пойдем к нам, Гарри, познакомишься поближе, расскажешь, откуда приехал, с какими целями, а то мы тут со скуки помрем». «Уж ты-то точно не умрешь», — фыркнул Роберт, перевернув страницу. «Смех продлевает жизнь, а ты всегда находишь причины смеяться». Адам коротко хохотнул и хлопнул Гарри по плечу, приглашая к своим друзьям, на что Гарри с радостью согласился. Он соскучился по этим людям, хоть и не понимал в прошлой жизни, и не знал в этой, пока не увидел их снова. «То же самое время, Нора, Том, мой милый Том, что они с тобой сделали?» — причитала юная Уизли, держа в руках остатки дневника Тома Риддла. Именно она была той, кто украл эти остатки у Гарри Поттер Эванса. Когда девочка увидела, как Рейвенкловец стоит в коридоре с ним и громко рассказывает о нем друзьям, она испугалась. Джинни не хотела, чтобы кто-нибудь еще узнал об этом дневнике, особенно о его связи с ней, поэтому она украла остатки у Поттер Эванса. И сейчас, сидя в своей комнате, она пыталась найти способ его восстановить, но репаро не работало, даже несмотря на то, что дневник еще источает энергию Тома. Краем сознания она услышала крик матери, потом громкий топот, но не придала этому значения, даже когда дверь в ее комнату оказалась выбита, и в нее вошли пятеро. Люциус Малфой, Амелия Боунс, невыразимец Бродерик Баут и два Аврора. Вот она, а вот и тот темный артефакт, о котором я говорил. «Видишь, Амелия?» «Вижу, Люциус. Только не могу понять, откуда у вас эта информация. Я же говорил, что от нашего общего знакомого. Я вообще удивлен, как она умудрилась так долго его прятать. Я бы не советовал». Последние слова были адресованы Аврору, который, увидев, что девочка никак не реагирует на окружающее, решил просто отобрать темный артефакт. Как оказалось, зря. Едва его рука оказалась в поле видимости, как юная Уизли тут же набросилась на него, вцепившись зубами в руку. «Вот же черт!» — крикнул мужчина, пытаясь отцепить девочку от себя. «Отцепите ее, пока я не прибил эту девчонку!» Аврор резко махнул рукой, и Джинни, не удержавшись, упала на пол, перекатилась и достала палочку. Авада Кедавра, не ожидавшие такой прыти работники министерства, едва успели увернуться. В следующую секунду юная Уизли отлетела к стене, отброшенная тремя оглушающими заклинаниями, и упала на пол, связанная инкарцера. Что тут вообще происходит? Как, Моргана всех подери, эта мелкая вообще смогла выполнить смертельное заклинание? — закричал укушенный. Скорее всего, действие артефакта. Он взял девочку под контроль и управлял ей. «Не думаю, Амелия, прервал главу ДМП Малфой, убирая палочку. Именно его заклятие испеленало девочку. Ты видела ее глаза, она была не под Империусом, не под другим контролем. Готов поставить все свое наследство, если мы опросим ее под зельем правды, узнаем много чего интересного. Босс, смотрите. Темнокожий Аврор как раз стоял возле Джинни, на случай ее пробуждения, когда заметил странный отблеск на шее. Он поддел палочкой цепочку, и на свет появилась колбочка с красной жидкостью. Кровь, со злостью бросил Баут, и явно не ее, а чужая. Амелия, что-то мне подсказывает, что эта кровь связана с кем-то из друзей Поттер Эванса. Отдадим Виктору. Он отлично разбирается в таких вещах. Женщина вздохнула, осматривая комнату. И я даже догадываюсь, чья именно эта кровь у нее. В комнате то тут, то там были видны те или иные намеки на увлечение девочки огненноволосым вороном. Хотя нет, не увлечение, фанатизм в чистом виде. На одной из стен была фотография девушки с карими глазами и лохматой прической. Фотография, как и стена вокруг нее, покрыта следами от огненных заклинаний. Запрещенный артефакт, чужая кровь, которую явно использовали для темных ритуалов и непростительное заклинание в сторону работников министерства при исполнении, вслух проговорила Боунс. Один артефакт это уже пожизненный срок, а все остальное, боюсь, ее ждет поцелуй Дементора. Не будем спешить, Амелия, проговорил Малфой-старший. Дадим девочке шанс оправдаться, может все не так уж и просто. Все возможно, но с учетом их репутации я очень сомневаюсь, что она не виновата. Майк, Деррик, забирайте ее. И Майк, на всякий случай проверь руку. А то зубы у нее, как я погляжу, очень острые. Авроры осторожно подняли с пола рыжую девочку, выводя ее из комнаты. Когда ее выводили из дома, миссис Уизли, которую на всякий случай привязали к стулу, закатила такой скандал, что остальным аврорам пришлось ее усыпить. «Бедная женщина», — произнес один из авроров, перед своим уходом. «Столько детей, и все оказались такими низкими, подлыми людьми, да и муж ее не лучше». Молодому аврору было невдомек, что все дело не только в том, какие они низкие. Просто они посмели перейти дорогу человеку, который ради своих близких уничтожит любого. А Люциус Малфой радовался про себя. После сегодняшнего, его репутация не только возрастет, но и укрепится, как никогда в его жизни. Не зря он решил стать союзником Поттер Эванса. Пополнение. Официально заявляю, я боюсь стоматологов, проговорил Гарри, выходя со своей девушкой на улицу. Да ладно тебе, Гарри, ничего страшного не произошло. Угу, такое ощущение, что твой отец не стоматолог, а потрошитель, и только твое присутствие не позволило ему меня на кусочки разобрать. Не говори глупости. Каникулы Гарри провел на отлично. Помимо походов на пляж, он, вместе с Гермионой, ее родителями, Сириусом, Ремусом и Тонкс, гулял по магической и магловской Австралии. Его девушка всем рассказала о том, что знала, но это не мешало ей искать неизведанные тайны магического материка, естественно, под присмотром взрослых. За время каникул юный Василиск успел сблизиться с родителями своей девушки, за последний год они виделись не очень часто, и Гарри стремился исправить эту оплошность. Все было хорошо, если бы не одно «но», точнее один «но», Дэвид Гринджер. На протяжении всех этих дней, мужчина с каким-то подозрением смотрел на то, как ведут себя его дочь и ее парень. Поэтому Гарри в течение всего отдыха умудрялся уворачиваться от провокационных вопросов, но в конце концов, Дэвид напрямую спросил, что было и какие отношения у него с Гермионой. Поттер Эвансу пришлось принести магическую клятву, что их отношения не перешли черту и честь Гермионы не пострадала. Парню очень повезло, что Дэвид не спросил о том, насколько близки все-таки их отношения. Не факт, что ему бы это понравилось, но это все не помешало мужчине настоять на стоматологическом осмотре Гарри, и этого дня парнишка ждал словно поездки в ад. Даже встреча с Волан-де-Мортом была более предпочтительна в тот момент. «Мя, я не говорю глупости. Просто все эти инструменты, пинцеты, зонды, турбинные наконечники и бармашина, БРРР». Гарри передернуло, когда он вспомнил, как Дэвид Гринджер сидел возле этой штуки, и в тот момент парнишка молился Мерлину, чтобы его зубы были в порядке. Гермиона, которая сидела за дверью, не видела лицо Гарри, но прекрасно знала, о чем он думает, потому что Гарри и не скрывал своих мыслей в тот момент. «Ты молодец, все выдержал», — сказала девушка, поцеловав парня в щеку. «Интересно, сколько сил тебе пришлось приложить, чтобы не материться. Лучше тебе не знать, Мя. Надеюсь, больше мне не придется садиться в это кресло под эти инструменты. Совет по осени считают, с улыбкой произнесла Гермиона. Вообще, стоматологов надо посещать раз в полгода, Гарри. Не приведи, Мерлин. Как люди вообще ходят к стоматологам? Между прочим, раньше зубы сверлили вручную. Просто представь, ты сидишь, а тебе примерно полчаса сверлит только один зуб. А если их несколько? Мя, перестань. Я даже думать о таком не хочу. Трусишка, хихикнула девушка, взяв Гарри за руку. На следующий день им уже надо было ехать в школу, но они уже давно были готовы и собраны. Единственное, что их беспокоило, это приближающаяся игра против Слизерина. Игра может быть очень жесткой. Гарри, как считаешь, каковы наши шансы на победу в игре против Слизерина? С чего ты это решила спросить? Ты ведь не хуже меня знаешь, что мы способны сделать. Одно дело знать, а другое – делать. На игре мы же не парно будем играть, я ведь в запасной команде. Поттер Эванс улыбнулся, приобняв девушку за талию. Мя, не забывай, что я тот еще засранец, когда летаю на метле. В конце концов, я всегда издеваюсь над соперниками во время игры. Слизерин, это не Гриффиндор или Хаффлпафф. Они не будут так снисходительны к твоим выходкам на поле. Я даже больше чем уверена, что команда Слизерина будет в первую очередь пытаться вывести тебя из игры. Парнишка на несколько секунд сделал вид, что задумался, но потом широко улыбнулся. Что же, будем надеяться, что так и будет, Мя. Ради этого все и делается. Гарри, что вы там удумали? Тут же всполошилась девушка. Узнаешь, любимая, будет очень захватывающе и интересно. Давай не будем думать о Квиддиче и лучше пойдем в парк погуляем, а то после посещения работы твоего отца, мне все больше и больше хочется уйти как можно дальше от этого места. А потом, мисс Грингер, приглашаю вас в кино. Свидание? Ну хорошо, считайте, мистер Поттер Эванс, что вы отвлекли мое внимание от ваших задумок. Тем более, вы давно не приглашали меня на свидание, если не считать последних два в Хогвартсе. Ночь перед возвращением в Хогвартс, Лондон. Иногда я думаю, как же хорошо, что я не в первый раз живу, тихо шептал Поттер Эванс, лежа в кустах напротив дома. Дом был не простой, а золотой. Точнее, он принадлежал одной из старинных чистокровных семей, Краучем. И находился Гарри здесь по очень важной причине, оборвать еще один хвост, который поможет тому Ридблу возродиться, а именно уничтожить Крауча-младшего. Дело было нелегким. Рядом с ним всегда находилась Винки, дом был окружен защитным барьером, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. Были лишь определенные моменты, когда можно было проникнуть и выйти, как раз этот момент Рейвенкловец и ждал. Раньше Гарри не мог и представить, что будет сидеть и ждать момента, чтобы убить человека. Хотя раньше он и не думал, что сможет вскрыть чужую могилу, и не одну, и поменять трупы. Но как было сказано ранее, его последний год в прошлой жизни раздвинул рамки морали парнишки. Пора. Из дома вышла домовая эльфийка, которая, пройдя несколько метров от дома, аппарировала. В тот момент, когда она проходила защитный барьер, открылся небольшой разрыв, через который и пробрался Гарри под мантией-невидимкой. Оказавшись за барьером, парнишка припустил к дому, держа в руке связку отмычек. Да, именно отмычек. Почему бы Гарри не взломать замок Алахомерой? Причина такая же, как и с могилами родителей Тома Риддла, не оставлять магические следы, только уже не на могиле, а на двери, к тому же Краучи не Уизелы, у них магическая защита стоит лучше. Если Поттер Эванс правильно помнил, уже сейчас Крауч-младший сопротивляется Империусу, а значит, нужно быть осторожным. Кто знает, на что он способен. Проникнув в дом, Рейвенкловец стал медленно передвигаться по помещению, чтобы не издать посторонних звуков. Самая большая проблема была в том, что у него было мало времени, Винки может вернуться очень быстро и в отличие от магии волшебников, магия домовиков его быстро обнаружит, а потом будет нехорошо. «Укажи путь, Барти Крауч-младший», — шепнул Гарри, положив палочку на ладонь. Заклинание направления сработало на отлично, тут же указывая путь, который вел на второй этаж. В третьей комнате от лестницы палочка слабо завибрировала, указывая на дверь. Здесь с отмычкой пришлось работать вдвойне осторожнее, опять же, чтобы не воспроизводить лишних звуков, нельзя доводить до драки. Взломав дверь, Гарри чуть-чуть приоткрыл ее, осматривая комнату. Диван, два стула, кресло и кровать. Цель тут, но где именно? Если он промажет, Цель может напасть и выбить палочку, и зависеть все будет только от того, кто из них окажется сильнее в физическом плане. Подумав минутку, юному Василиску пришла идея. Просунув в щель палочку, он указал ей на вазу на столе, и невербально использовал два заклинания, акция и финити. Ваза, проехав несколько сантиметров по столу, упала на пол, разбившись. Со стороны кресла донесся тихий скрип пружин. Петрификус тоталус. В кресло заклинание не ударило, словно что-то остановило ее, и почти сразу же на пол упало что-то тяжелое. Этим что-то оказался молодой парень с волосами соломенного цвета. Он лежал на полу, смотря вверх и быстро двигая глазами. «Привет, Барти», — произнес Гарри, входя в комнату, сняв мантию-невидимку с Крауча-младшего. «Да, может это слишком высокопарно, но ему понравилось смотреть, как испуганно задвигались глаза молодого человека. Странно, что ты сейчас лежишь здесь, когда должен быть в Азкабане. Кто же тогда вместо тебя умер, не скажешь. Ой, не можешь говорить, что же, очень жалко. А я так хотел поговорить с тобой. Знаешь, кто я такой? Я, Гарри Джеймс Поттер Эванс, тот, кто может уничтожить Волан-де-Морта». Крауч-младший попытался сопротивляться заклинанию, но, к сожалению, это был не Империус. Хмыкнув, Гарри достал из кармана два заполненных шприца и высунул из-под мантии руку. «Знаешь, что это? Первый – это шприц с ядом Василиска. Хранительница моего дома, Василиска Виса, любезно поделилась со мной. Я долго думал, куда его использовать, и вот решил с тобой поделиться. А вот второй – это очистительное зелье, разработанное моим прапрадедом. Один укол, и никто никогда не узнает, что в тебя вкололи яд». Оставаясь спрятанным под мантией, Поттер Эванс встал на колено возле Крауча, поднял его рукав и вколол ему первый шприц. Уже через несколько секунд из глаз пожирателя смерти постепенно стала уходить жизнь. «Знаешь, Барти, мне до тебя нет никакого дела. Я избавляю мир от твоей крысиной душонки, и здесь дело не в том, что ты пожиратель, и даже не в том, что ты мог бы помочь Волан-де-Морту возродиться. Просто из-за тебя, выродок, мой друг, Невилл Лонгботтом, был вынужден расти без родителей. Поэтому просто сдохни и гори в аду. Яд Василиска – великая вещь, действующая очень быстро». Через 3 минуты после введения, Гарри вводил очистительное зелье в уже мертвого пожирателя, отменил заклинание парализации, усадил труп в кресло, накрыв его мантией-невидимкой, и как раз вовремя покинул дом, когда домовик Винки уже возвращалась домой. Как минимум до завтрашнего дня, она не поднимет тревоги, не желая беспокоить своего любимого хозяина Барти. А к этому времени в дом как раз придет Люциус, и у союза Малфоев и Поттер Эванса появится один вассал, который либо будет безропотно с ними, либо отправится в Азкабан.